рояль, весь в испуге, раньше игра. Он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша Баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль. Трудно тебе, но пойми ты в жизни теперь, другие ритмы, конечно, трудно сразу привыкнуть к джазу. Коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной он разделит и грусть, и печаль, мой старый, усталый печаль, мой старый, усталый.